Это ведь не моей родни память, так? Ларец признает только тебя. Знать бы тебе, какую сказку я выдумал, чтоб Лидия заставила тебя кое-чего прочесть и рассказать. Обидно, что пропала зря. Кто Лидия? А кто твой мальчишка-слуга? Что тебе от меня надобно? Пустяк. Венедиктов принялся очищать розовую кубышку. Она оказалась набита яркими прозрачными зернами, похожими на рубины. Нет, не на рубины. В белых перстах Венедиктова сок ягод показался кровью. Нелли затошнила. Собственно, покуда мне вовсе ничего от тебя не надобно. Драгоценности-то у твоих друзей? Спросил бы я тебя, откуда взялся этот священник, да ты сама не знаешь. Так что покуда я всего лишь хотел рассказать тебе одну историю. Так расскажи. Нелли задумалась вдруг, когда это они с Венедиктовым сделались на «ты». Странно, право. Случилось это лет 70 тому назад. Начал Венедиктов таким тоном, словно говорил в прошлом месяце. Я чаще живу на Востоке. Он больше отвечает моим привычным обыкновениям. А вот и тогда я был, допустим, в Берберии. Точнее, сие значение не имеет. И в России не удивишь никого продажей рабов, но в тех краях невольничьи базары живописны, красочны. Рабов со всех концов света свозят на продажу почитатели черного камня. Довелось бы тебе видеть пышный рейд в лазури морских вод, белокрылые паруса, цветные штандарты, пеструю толпу в порту. Надо сказать, странствия морские мне по нраву. Есть вещи неизменные, которые прибудут от века. Звон надутого ветром холста, вопли чаек, запах соли. Мне не надобны были в тот день новые невольники, но я вышел в порт полюбоваться празднеством торга. Там выставляли силачей, тут танцовщиц, там чернокожих, тут белых, да еще и желтых. Идя на торг, я проходил мимо корабля, на который грузили по сходням тюки с купленными товарами. Рабы, приобретенные только что, дожидались на причале своей очереди проследовать в трюмы. Среди них был ребенок годов 4, чернокожая девочка с косицами, заплетенными наподобие иголок дикообраза. Единственной одеждой ее была шелковая повязка на бедрах, а в руках она держала нарядный узелок со своим имуществом. Девочка обратила на себя мое внимание тем, что принадлежала к племени, которое в давние времена служило людям моего народа. Не ведая по младенчеству тревоги о дальнейшей своей судьбе, девочка с изяществом танцевала под музыку, звучавшую неподалеку. Я подошел к ней, желая поговорить на ее языке, обратился к малютке с ласковыми словами. Взглянувши на меня, она тут же позабыла свою веселость. Выскользнув из-под моей руки, кое я намеревался погладить ребенка по голове, девочка спряталась за каким-то бочонком. Впрочем, почти тут же высунулась она из своего укрытия, взглянула на меня и... Кто мог ее научить, каким образом можно мне угрожать? Не скажу тебе, что она сделала, но я тут же понял, что крошечное и глупое сие дитя обладает неким важным для меня знанием. Этого не мог я так оставить. Почти сразу нашел я владельца корабля, следившего за подготовкой к отплытию. — Кто владелец той партии рабов? — — спросил я. — Хотелось бы мне перекупить одного ребенка и не постою за ценой, будь она даже неразумна. К моему удивлению, мореход нахмурился. — Невозможно и думать что-то перекупить из сих товаров, — отвечал он. — Вельможи той страны, куда я сейчас иду, кичливы и обидчивы. Сочти они, что их приняли за купцов, способных отказаться ради выгоды от собственной прихоти, и не миновать безобразие. Да и поздно. Уж мы сейчас отходим. — Так отдай мне сам вон ту девчонку, а скажи, что упала с мостков, да и утонула. Я тебе заплачу золотом. — Нет, господин, цена одной девчонки не окупит мне потери фрахтовщиков, если они обидятся, — твердо отвечал моряк. — Я заплачу тебе за несколько рейсов твоего корабля. Прошу простить меня, но я не могу в такое поверить. Ах, будь дело после заката, он бы сделал все, чего я хочу, но, увы, стоял полудень, время, когда силы мои равны человеческим. Хотя бы в какую страну идет сей корабль? — воскликнул я. — В Россию. Итак, важное знание отправилось гулять по свету. Не пожалел я сил, чтобы отправить слуг моих в страну, о коей никогда не мыслил прежде. Но страна оказалась так огромна, что минуло почти 4 десятка лет, прежде чем я напал на след маленькой негритянки. Судьба ее оказалась счастливой. Из рабыни сделалась она госпожою, супругою важного вельможи. Пришлось и мне посетить новую столицу российскую. Тогда же, кстати, обзавелся я 7 домами. Я знал, что негритянка не сможет утаить от меня нужное мне знание, как не сможет ни в чем отказать мне, поскольку племя ее служило людям моего народа. Я должен был подчинить ее, но я не сумел. Нелли опустила глаза, изо всех сил удерживая лицо неподвижным. Неужели маленькая негритянка и была Настасья Петровна, тетка княгини? Рассказ начинал совпадать с тем, что довелось ей услышать от Параши. Слишком уж совпадать. Стыдно признаться в том, что тебя обвело вокруг пальца создание, кое ставишь ты на одну доску с ездовой лошадью или охотничьей собакой. Слишком уж изменило сознание этой женщины, и дух вовсе чужой мне земли стал ее духом. Не могучи сопротивляться моей воле, она все же нашла в себе силы от меня ускользнуть. Не имело смысла притворяться. Венедиктов знал, что она знает. Нелли подняла глаза, и Венедиктов улыбнулся ей жемчужною своей улыбкою. Знание ушло вместе с нею, и в землю, откуда уж его не возьмешь. И думаю я, в какую-то из вещиц, что прижимала к груди в своем узелочке девочка на причале. Я чаю, она попала в твой ларец. Княгиня Финистова, единственная наследница негритянки, ушла в монастырь, подарив свои драгоценности племяннице и крестнице своей Елизавете. Та же до минувшей зимы хранила их у свекрови вкупе с прочими фамильными камнями. — Экая сложность! — презрительно усмехнулась Нелли. — Уж будто ты не знаешь, чего тебе нужно из всего ларца? — Не знал, покуда не увидел своими глазами. Венедиктов, казалось, немало не обиделся. — Теперь знаю. — Так и что, сие? — удержалась Нелли, превосходно понимая, что едва ли получит ответ. Подождем, покуда я не получу камней. Тогда и узнаешь. Ты их не получишь никогда. Хоть до старости меня тут держи. Никогда не говори никогда, Елена Сабурова. Маленький медиум. Я, между тем, глубоко тебя почитаю. Таких, как ты, на моей родине селили в особых капищах.